Евгения. Утренний выпуск новостей она смотрела в кабинете. Приехала задолго до начала рабочего дня, чтобы привести в порядок дела. С фотографиями на студию Женя отправила Крупенникова, рассудив, что совсем молодой Леша Медведев не произведет должного впечатления, а Илья, если нужно, умел говорить убедительно и напористо, в результате чего всегда добивался нужного результата. Сегодня тоже все пошло как надо, судя по фотографиям, возникшим на экране в самом конце выпуска. Все было так, как она и просила. Номера телефонов, ее имя и просьба обратиться немедленно, если имеется хоть какая-то информация. Дверь открылась, и вошел Горицкий. Плюхнул свой знаменитый портфель на стол и, досмотрев новости, поздоровался. «Доброе утро, Евгения Борисовна. А чего так рано? Не спится? Какой тут сон? Два трупа. Не боитесь, что к нам сегодня все больные на голову явятся?» Он кивнул в сторону телевизора. «Не думаю. Но нам-то любая информация нужна. Кстати, как повторный осмотр места первого преступления?» Горицкий уселся за свой стол, вынул из портфеля какие-то бумаги и сказал. «Плохо осмотрели в прошлый раз». «В каком смысле?» — нахмурилась Женя. «Я же сама выезжала. Но вы-то в основном труп осматривали, а помещение мы заканчивали уже без вас». Женя отметила это «мы», как будто Горицкий не хотел перекладывать всю ответственность на молодых сотрудников, а разделил ее с ними. «Освещение плохое было», — продолжал он. «Мы ж на ощупь почти работали, а тут я фонарь взял помощнее, и за диваном, в самом низу, на уровне пола почти, обнаружил тайник в стене». Горицкий протянул Жене телефон с открытой галереей. «Листайте влево. Я снял, чтобы вам сразу показать, а не ждать, пока фотографии принесут». Женя начала перелистывать снимки. На них действительно был тайник, довольно глубокая ниша, закрывавшаяся дверкой на шурупах. Разумеется, разглядеть такую в темноте или при минимальном освещении, да еще и за диваном, придвинутым к стене, было невозможно. «И что там было?» — возвращая телефон капитану, спросила она. «Да в том-то и дело, что ничего. Но дверка была снята и просто прижата диваном. То есть тайник открывали. Вокруг пыльное все, а дверка протерта. Получается, тот, кто убил неизвестного, знал, что и где искать, просто не ожидал, что в нежилом доме кто-то все-таки есть», — проговорила Женя, глядя в стену. «Но что могло храниться в таком тайнике?» «Что угодно. Деньги, в конце концов, документы какие-нибудь. Не думаю, что Манго держал в доме крупные суммы. А уж документы... Ну какие документы у него могли быть, чтобы их прятать?» — возразила она. И Горицкий хмыкнул. «А компромат, например?» «Компромат? На кого?» «А вот хоть на Ржавого». Женя поморщилась. «Мне кажется, вы переоцениваете возможности и умственные способности Монгола». «Нет, Евгения Борисовна, это как раз вы их недооцениваете. Я Монгола сажал дважды. Общался с ним. Он очень умный человек, хитрый и продуманный. Он ничего не делал без плана. И на Ржавого зуб имел. Так что вполне мог запастись чем-нибудь таким, полезным во всех отношениях», — возразил Горицкий. «А что он вообще за человек?» — заинтересовалась Женя. «Вы так говорите, как будто не об уголовнике с тремя ходками, а об интеллигенте в третьем поколении». «В пятом». «Не поняла». «В пятом поколении он интеллигент, если уж быть точным», — вздохнул Горицкий. «В роду Маслаковых все мужчины учились в консерватории, играли на саксофоне, и был у них даже фамильный инструмент, который передавался от отца к сыну». Женя едва проморгалась от полученной информации. «Слушайте, Вячеслав Викторович, вот это да! А как вышло, что Маслаков трижды судим при таких генах? А что гены? Он первый раз сел по малолетке, в магазин с дружком залезли, отсидел год, вышел, из Москвы уехал, устроился на работу в театр в Осинске, рабочим сцены. Кто-то за него похлопотал, он учиться поступил. В консерваторию, правда, не взяли с таким багажом, но в музыкальное училище удалось. Окончил его, вернулся в театр, но уже в оркестр. И все бы наладилось вроде, так нет, потянуло на красивую жизнь. Начал в картишки поигрывать, сперва по мелочи, потом уже и по-крупному. Раздевал любителей легких денег до последней нитки. Знатный шулер из него получился. Пальцы-то музыкальные, тренированные. Ему карты передергивать вообще ничего не стоило. А потом у них с Ржавым вышли терки. Говорят, на одну бабу глаз положили. А она монгола выбрала. Но Ржавый, говорят, втихую сдал нашим Катран, где должна была большая игра состояться. Правда, монгола кто-то предупредил. Он в тот вечер на хату не пошел, а всех, кто был, повязали там. Понятно, Ржавому никто не предъявил, как докажешь. Но монголу шепнули и об этом. Он зло затаил. А потом тамошняя театральная прима, из-за которой с Ржавым-то терки были, капризничать начала. Очень уж она бриллианты любила. Но монгол ювелирку и обнес. Да не простую, а ту, что люди Ржавого крышевали. Я тогда в Осинске работал, вел дело. А в третью ходку монгола уже отсюда отправляли. Он после освобождения сюда переехал. Купил домишко этот. А деньги откуда? Пока сидел, родители умерли, но оставили ему кое-что. Да и сам, видно, от картежных барышей припрятал на черный день. Вот он и обосновался тут. Но, видимо, уже не исправишь. Обнес на этот раз ни много ни мало, а похоронную контору, которая Ржавому принадлежит. Женя поморщилась. Ужас. А как у них вообще с Ржавым тут складывалось? Вражды не было? При такой-то истории за плечами. Открытой вражды не было. Не замечал. Но то, что едва друг друга терпят, было видно, сказал Горицкий, откидываясь на спинку стула. Монгол хоть и не в авторитете был, а все-таки вес имел и на поклон к Ржавому не ходил. А того это злило. Он же тут единовластным хозяином быть хотел, а монгола подмять не смог. «Слушайте, Евгения Борисовна, а у нас кофе нет случайно?» Вдруг спросил он, отодвигая штору на окне. «Я позавтракать не успел, хоть кофейку. Кофе есть, сейчас сварим. Я бы тоже не отказалась». Она встала и взяла с подоконника электрическую турку и пачку молотого кофе. «Я сварю, а вы рассказывайте пока дальше. Занимательно, как детектив». «Вам так детективов не хватает?» — усмехнулся Горицкий. «Но монгол действительно человек интеллигентный, хоть и три срока имеет за плечами. Есть такие люди, которым, видимо, не прилипает вся эта сажа тюремная. Он и говорит грамотно. Ни единого слова жаргонного не проскакивает. Ходил всегда в костюме, в простом, без выпендрежа, но всегда чистый, наглаженный, с галстуком. Говорили, он в Рябиновую горку из-за женщины переехал. Но я лично ни разу возле него никакой дамы не замечал, ни из местных, ни из приезжих. «Очень интересно», — пробормотала Женя, разливая кофе по кружкам. «Вам сахара сколько?» «Черный». «Меня так лучше бодрит. Извините, что напряг вас варить». Женя только отмахнулась. «Ой, да какой труд!» Она села со своей кружкой за стол и спросила. «А Маслаков тоже на саксофоне играл?» «Вроде бы да, но здесь, кажется, никто его с инструментом не видел». «А откуда тогда вы знаете про фамильный инструмент, который по наследству передавался?» «Так говорю, дважды дело его вел, много общались». Он сам и рассказывал. Упомянул еще, что инструмент этот сейчас очень больших денег стоит. А уж если за границу предложить, еще внукам хватит. Жалел, что детей у него нет. Выходит, что саксофон все-таки был, задумчиво протянула Женя. Иначе с чего бы Маслакову жалеть об отсутствии детей? Наследника хотел. А зачем? Чтобы передать ему инструмент. И это значит... что инструмент редкий и дорогой, тот самый, что в их семье хранили и передавали. И мы ничего подобного в его доме не нашли. Горицкий, держа обеими руками кружку, хмурил брови, явно что-то вспоминая. «А ведь вы правы, Евгения Борисовна. Мы не нашли, а тайник за диваном кто-то вскрыл. И вот там вполне мог лежать саксофон, закончила Женя. Он ведь в специальном футляре, да? Надо узнать размеры и прикинуть. Давайте в музыкальную школу съездим. У них, кстати, есть небольшой оркестрик. Наверняка же разбираются. Оживился и капитан. Но Женя покачала головой. Мы сами не поедем. Мы сами поедем более предметно тайник осматривать. А в школу Медведева отправим. Она взялась за телефон, и тут в дверь заглянул дежуривший на входе полицейский. «Евгения Борисовна, там к вам брат пришел с какой-то девушкой. Говорит, что срочно, а у вас трубка выключена. Пропустить?» «Да, пропустите, раз срочно». Она полезла в сумку и обнаружила, что мобильный разрядился совершенно. «Вот растяпа», — пробормотала Женя, забыв, что в кабинете не одна. В дверь постучали, и Горицкий спросил. «Мне выйти? Могу пока к эксперту сходить. Сказать, чтобы собиралась на выезд. Не надо. Я не думаю, что у Арсения что-то секретное». «Войдите». В кабинет буквально ввалился Арсений, с кофром на плече, волоча за собой какую-то девушку в кроссовках, лосинах и ветровке. «Женька, тут такое!» Начал он возбужденно и осекся, заметив, что Женя в кабинете не одна. «Извините. В общем, это Даша. У нее есть для тебя информация важная. По фоткам, которые в новостях показали утром». Женя быстро переглянулась с Горицким и предложила. «Дарья, вы присаживайтесь. А ты подожди в коридоре». Это относилось к Арсению. «Иди, иди. Мы поговорим и отпустим девушку». Арсений вышел, а Даша нерешительно присела на край стула. «Как ваше полное имя?» «Феклистова Дарья Михайловна», — чуть хрипловато сказала девушка. «У меня только документов нет с собой. Я же не думала, не собиралась». «Это не страшно. Я вас пока не допрашиваю. Вы же пришли какую-то информацию сообщить. Понимаете, дело в том, что женщина, которая на фото, запинаясь, начала Даша. В общем, это не Марта Метальская». «Еще лучше», — ахнула про себя Женя. «Как не Метальская? Когда я лично документы видела». «Что вы имеете в виду?» — переспросила она. И Даша повторила. «Женщина на фотографии не Марта Метальская. Я это могу точно сказать. Понимаете, Марта — журналистка. Она делала интервью с... Она замялась. В общем, это не важно. Но я общалась с Мартой больше 2 месяцев по видеосвязи. Я хорошо знаю, как она выглядит. И женщина с фото абсолютно на нее не похожа. Марта — коротко стриженная круглолицая блондинка. А та... Она рыжая, с длинными волосами. И это не парик, и цвет естественный», — закончила Женя. «Я не знаю, почему вы считаете эту женщину Мартой, но дело в том, что Марта пропала. Я не могу с ней связаться уже больше 2 недель. Мне срочно нужна статья, а она потерялась». «А что за статья?» — подал голос Горицкий, и Даша повернулась к нему. «Я не думаю, что это имеет отношение. Государственная тайна? Вам все равно придется повторить все это под протокол. И вопрос о знакомстве с настоящей госпожой Метальской и роде ее деятельности там тоже будет затронут», — заметил капитан. «А без этого никак?» — жалобно спросила девушка. «Понимаете, я не могу такие вопросы без... В общем, я действительно знаю Марту, и это не она». «Послушайте, Дарья Михайловна», — мягко произнесла Женя, «вы находитесь в следственном отделе и пытаетесь скрывать какие-то факты. Это, между прочим, наказуемо. Просто это не имеет отношения. А вот это уже нам решать, что имеет отношение, а что нет. Итак, журналистка Метальская брала интервью. У кого?» Даша опустила голову, помолчала и еле слышно произнесла. «У Элькари». «У кого?» — переспросила Женя. И тут вмешался Горицкий. «У Элькари. Это писательница такая, автор дамских романов. Только я связи не понял». «Минуточку», — перебила Женя. «Почему вы знаете, кто это, а я нет?» «Потому что я женат на женщине, которая романы этой самой Элькари заказывает не штуками, а килограммами». «Ваша жена читает?» Как-то оживилась Даша, и Горицкий подтвердил. «Жена-то читает, а вот вы какое отношение имеете?» «Я ее агент, пиарщик и ассистент», — вздохнула Даша. «А по совместительству еще и двоюродная сестра». «Погодите, это что вы хотите сказать? Что Элькари живет в Рябиновой горке?» — изумился Горицкий. «Уже год», — подтвердила Даша. «Почему следственный отдел не в курсе?» «Вячеслав Викторович, мы же не полиция. Почему мы должны быть в курсе, если она, слава богу, жива и ни в каких преступлениях не замешана?» — улыбнулась Женя. «Да и наверняка по документам даму зовут иначе. Верно же?» — повернулась она к Даше, и та опять кивнула. «Конечно. Она по паспорту Элеонора Тимуровна Каримова. Только я вам не говорила. Хорошо?» — умоляюще посмотрела она на Горицкого. «В смысле, вы могли бы своей жене этого не рассказывать? Вы тоже жертва стереотипа о том, что следователи и дома с близкими говорят только о трупах и преступлениях», — засмеялся капитан. «Я выхожу из этого здания и напрочь выбрасываю из головы все, что здесь делал. Работа есть работа, а семья — это семья, и смешивать тут незачем. Да, город небольшой, но добровольно нести в дом какую-то чернуху не хочется. А про писательницу вашу, конечно, тоже не скажу. Я ж понимаю, что такое коммерческая тайна. Но все равно любопытно, почему именно в Рябиновой горке она осела? В столице же, ну и возможности другие, и все такое». Даша чуть обрела уверенность. «Понимаете, сейчас уже не так важно, где именно жить. Интернет ведь, да и все встречи можно онлайн проводить и какие-то деловые вопросы решать. А Элеонора любит тишину и природу. У нее здесь дом. Он ей от отца достался. Дом хороший, за ним присматривали. Так что к нашему переезду все было готово. А столица? Ну да, я жалела. Я же сама не из Москвы. Перебралась туда, чтобы Элеоноре помогать. А она? Ей тут хорошо. И пишется ей здесь намного легче, и не отвлекает ничего». Женя слушала, и что-то в этой истории ей не нравилось. Какой-то дом от какого-то отца и столичная штучка бросает все в Москве и мчится сюда, в городок, который отрезан от материка как минимум 6 месяцев в году. Нет, что-то здесь было еще, и в этом тоже нужно разобраться. «Значит так, Дарья Михайловна», — произнесла она вслух, «вы сейчас пойдете домой, а к 2 часам вернетесь с паспортом. Мы с вами оформим протокол и съездим в морг». «А в морг зачем?» — с ужасом отпрянула Даша. «Вы должны официально подтвердить, что найденный труп не принадлежит гражданке Метальской. Мы это все тоже зафиксируем. Большое вам спасибо за информацию. Кстати, а что насчет второго фото? Того, где мужчина? Нет, я его не знаю. Никогда не видела». «Ну хорошо, можете быть свободны. Жду вас в 2 часа», — напомнила Женя и встала. Открыла дверь кабинета, выпуская девушку, и поманила пальцем вскочившего ей навстречу Арсения. «Можно тебя на минутку?» Брат вошел в кабинет, попросив Дашу подождать, и спросил. «Что? Это кто?» Кивнув на закрытую дверь, поинтересовалась Женя. «Девушка Даша». «Это я поняла. А что еще ты знаешь о девушке Даши?» «Я на допросе, что ли?» — удивился Арсений, переводя взгляд на Горицкого. «Вячеслав Викторович, я вам свидетеля привел, между прочим». «Никакого свидетеля ты не приводил», — отмахнулся Горицкий. «Девчонка утверждает, что на фотографии другой человек, ну и все. А мы документы видели, и фотография там, именно та, что мы на канал дали». «Слушайте», — вдруг сказала Женя, «а ведь фотографию могли и переклеить. Вячеслав Викторович, не в службу, а в дружбу. Вы же все равно к эксперту собирались. Пусть посмотрит, а?» Женя вынула из сейфа изъятый в гостинице паспорт Метальской. Горицкий взял его и направился к выходу. «Во сколько на осмотр поедем?» «Да сейчас вот и поедем. 15 минут. Я вас на улице буду ждать». Когда за Горицким закрылась дверь, Женя снова пристально посмотрела на брата. «Арсик, не темни. Ты где эту девицу подцепил?» «Да не цеплял я никого», — возмутился он. Познакомились как-то в парке. Она там бегала, а я снимал. А то, что она агент и какая-то родственница известной писательницы, ты знаешь?» «Знаю», — кивнул он. «Только она про это просила никому не говорить». «Странная девица», — пробормотала Женя. «Нас просила о том же. Надо, пожалуй, проверить, чем дышит известная писательница. Больно уж ее агент перепуганная». «Ой, Женька, вечно ты со своими подозрениями». «Во-первых, тут я тебе не Женька», — строго заметила она. «А во-вторых, ты что, покраснел?» «Арсик, ей-богу, ты покраснел», — пытаясь заглянуть ему в лицо, пошутила Женя. «Она тебе нравится, что ли?» «Так, если ты закончила, могу идти?» — уворачиваясь от взгляда сестры, спросил Арсений. «У меня дел полно сегодня». «Ну, я уже вижу твои дела. Напомни ей, что в 2 часа с паспортом она должна быть здесь». «Напомню». И Арсений, с облегчением выдохнув, выскочил в коридор. Женя же, вернувшись за стол, сделала в ежедневнике пометку. «Элькари», украсила ее 3 вопросительными знаками, ниже написала фамилию Даши и фразу «Кто следил за домом?». Ей почему-то начало казаться, что странная писательница непременно окажется связана с убийствами. Уж с одним как минимум. Заодно Женя отправила запрос в Москву о местонахождении гражданки Метальской Марты Демидовны и получила ответ. Марта Метальская была обнаружена задушенной в собственной квартире около месяца назад.